Перо 20. Скарлетт. Продолжая сидеть на земле, я вытирала слезы, бегущие по щекам. Рыдания не прекращались, а обида не хотела уходить. Мне хотелось отомстить им всем, но это было невозможно. Последний день в школе оказался самым худшим. Я опасалась, что кто-то может выйти и заметить меня, поэтому я заставила себя встать и пойти по дороге вдоль тротуара. Туфли я по-прежнему держала в руках. Посмотрев на них, я жутко разозлилась и бросила обувь куда-то в сторону. Ну уж нет, больше я не позволю со мной так обращаться. В университете все будет по-другому. Изгоя Скарлетт больше не существует. Мои брови сошлись на переносице, и я уверенно зашагала домой, пытаясь забыть инцидент. На улице было мало людей, и даже в такой момент моя боязнь темноты спряталась где-то глубоко и не пыталась лезть наружу. Когда я дошла до нашей улицы, то остановилась около бывшего дома Скотта. Свернув на дорожку, я подошла к гаражу, который по непонятной причине мистер Грейксли всегда оставлял открытым. Посмотрев по сторонам, я убедилась, что свет в доме не горел, а свидетелей поблизости не было. Прошмыгнув внутрь, я сразу же наткнулась на черный мотоцикл и белый автомобиль. Их вид сразу же заставил забыть меня о своем внешнем виде. Я подошла к машине и дернула ее ручку. «Она открыта? Серьезно? Никого не интересует, что в одно прекрасное утро все может пропасть?» В салоне все еще пахло Скоттом, словно он был здесь несколько минут назад. Я села на водительское кресло и включила свет. Лампочка тускло осветила все пространство внутри. Знать бы, где жил Крис. Я открыла бардачок, осмотрела каждый дюйм и увидела на заднем кресле что-то мягкое и черное. Не думая, я потянулась к находке. Это оказалась футболка, которая 100% принадлежала Скотту. Если я заберу ее, кто-нибудь заметит? Даже если так, будет непонятно, кто ее забрал. Неужели Скотт оставил здесь вещи? Может, он еще вернется? Я буду на это надеяться. Мне кажется, что если бы Скотт и Крис были рядом, со мной не произошло бы подобного. И я бы ушла с бала веселая и сухая. Посидев еще немного, я вылезла и закрыла за собой дверь машины и гараж. Сегодня я буду спать в футболке Скотта. Так я буду ближе к нему. От этой мысли мое плохое настроение улетучилось. Дома никого не оказалось. До прихода Жасмин у меня было время привести себя в порядок и сделать вид, что я хорошо провела вечер. Также я решила зайти в интернет и сделать все необходимое для поступления в университет Питтсбурга. Когда выдадут аттестат, я заполню заявление и буду молиться, чтобы его одобрили. В ванной я снова начала плакать, вспомнив тот ужасный момент. Я видела, как ведро с пуншем переворачивается и как выливается жидкость. У меня не было даже секунды на то, чтобы отскочить в сторону. Картина произошедшего надолго отпечаталась в моей голове. И, возможно, я еще не раз разревусь. В этот раз ученики зашли слишком далеко, и я даже представить не могла, как они все подстроили. Превзошли сами себя. Я надеюсь, что каждый из них получит по заслугам. Слезы лились ручьями. Им словно нравилось вытекать из моих глаз. Хотелось закричать, и я даже подумать не могла, что когда-нибудь меня захлестнет такое сильное чувство ненависти, а не просто обиды. Яростно смыв надоедливые потоки слез, я сосчитала до 10. Это всегда успокаивало, но не в этот раз. Мне пришлось считать до 100, прежде чем я отключила воду. Я принялась рассматривать себя в зеркало. Больше всего времени я уделила глазам. Как хорошо, что они не потемнели еще сильнее. Если я выдержала такое, значит, справлюсь с чем угодно. Мне хотелось вернуться в школу и отплатить каждому, и я не могла успокоиться до тех пор, пока не поняла, как сильно сжала зубы. Когда пришла Жасмин, я уже лежала в постели. Она вошла в мою комнату и поцеловала меня. Оставшись одна, я откинула одеяло и включила лампу на прикроватной тумбочке. Рядом сопел Льюис. Я погладила кота, и мне сразу же стало легче. Недаром говорят, что животные успокаивают. Я приложила ладонь ко лбу и потянулась к шкафчику с аптечкой. Из-за нервов у меня не на шутку разболелась голова. Часы показывали ровно половину второго. За окном светил месяц. Бессонница появилась так же неожиданно, как и ведро с пуншем над моей головой. Запив таблетку водой из бутылки, которая находилась на столе, я вновь откинулась на подушку, подложив руки под голову. Мне не терпелось покинуть этот город, но меня еще ждал разговор с Жасмин. Она пока не дала согласия на то, чтобы я училась так далеко. Беверли-Хиллз начинал надоедать. Хотелось сменить обстановку и жить новой жизнью, показать себя с другой стороны. Неожиданно я встала с постели и начала одеваться. Все это происходило будто под гипнозом, и я не останавливалась до тех пор, пока не оказалась за дверью дома. Ноги автоматически шли в направлении моста, где я видела Криса. До боли в сердце я хотела встретить его там, хоть и понимала, что это полнейшее безумие. Он уехал так же, как и Скотт. Я найду там только воспоминания. Страх оставаться одной в ночное время снова отошел на задний план. Я просто брела, не боясь встретить попутчика или одинокого бродягу, любящего шастать по безлюдным закоулкам. На мне была огромная толстовка, которая сливалась с темнотой. Мне было холодно, хотя на улице стояла чудесная погода. Дойдя до моста, я облокотилась на перила и посмотрела на водную гладь. Мимо изредка проезжали машины. Я размышляла о том, что случилось, и о том, что меня ждет, пока мои раздумья не прервали. «Не поздновато для прогулок?» — раздался знакомый голос. «Линда». Возможно, при других обстоятельствах я бы испугалась, но не в тот момент. Что-то во мне щелкнуло, и причина была, кажется, не только в неудачном окончании бала. «Хочу спросить то же самое у тебя», — кинув на девушку безразличный взгляд, сказала я. «Ну, мне больше 21 года. Не боишься заполучить проблем?» «Нет. Как ты нашла меня?» — спросила я, пиная камень. Он плавно упал вниз и плюхнулся в воду. «Может, стоило нырнуть за ним?» «А что, если я хочу показать и рассказать тебе нечто серьезное?» Меня перестала интересовать река. Я полностью сконцентрировалась на Линде. «В каком смысле?» «Ты доверяешь мне?» Ее глаза начали блестеть либо из-за лунного света, либо из-за того, что девушка чему-то радовалась. «Конечно, нет». «Идем!» Она протянула руку, а я посмотрела на Линду как на дурочку. «Разве она не услышала меня?» «Прошу, не бойся. Я хочу помочь тебе кое-что понять». «Я не страдаю от недопонимания». Я услышала тяжелый вздох, а потом меня схватили за запястье и повели в незнакомом направлении. «Отпусти! У меня нет никакого желания идти с тобой». Все попытки вырваться были тщетны. Линда оказалась намного сильнее. Девушка перешла на другую сторону моста и продолжала идти до тех пор, пока мы не остановились возле входа в лес. Я возобновила попытки вырваться из ее цепких рук. При виде огромных деревьев я снова вспоминала вечер из моего кошмара. Это был не просто сон, я уверена. Я не смогу пережить его повторение. Уж лучше смотреть на клоунов. Хоть они меня и пугают, но не так сильно, как этот злосчастный лес. Желание бежать, не оглядываясь, возрастало, как снежный ком. Просьбы отпустить меня не действовали, и Линда продолжала углубляться в лес. К глазам начали подступать слезы. Все что угодно, только не туда. Как бы я ни старалась объяснить девушке, что боюсь этого места, она словно меня не слышала. Что ей нужно? Зачем она тащит меня туда? «Остановись, пожалуйста!» Но Линда все шла и шла. «Зачем мы направляемся туда?» «Я хочу кое-что тебе показать. Перестань трястись, это раздражает. Я ничего плохого тебе не сделаю. «Ты уже это сделала!» — вскрикнула я и укусила Линду за руку. Она шикнула и отпустила меня. Недолго думая, я побежала. Я неслась, как сумасшедшая, не оглядываясь. Мне просто хотелось поскорее выбраться. Казалось, что я вот-вот услышу гнилой смех и шаги позади себя, но этого не случилось. Когда я выскочила из леса, то начала смеяться сквозь слезы. Почему Линда не пыталась меня догнать? Но это было неважно. Она странная, лучше держаться от нее подальше. Я думала, что сорву входную дверь с петель. На кухне горел свет, который я оставила, чтобы вернуться и не удариться о мебель. Не хотелось шуметь. Я прошла на кухню и залпом выпила 2 стакана воды. Затем проверила, закрыты ли окна и двери, и только потом легла в постель. Чувство защищенности вновь окутало меня, когда я оказалась в своей комнате. У Жасмин был выходной. В обед нужно было забрать аттестат, а потом я хотела поговорить с тетей о поступлении в университет Питтсбурга. Поначалу она будет возражать, но мне удастся ее уговорить. Я буду всячески стараться, чтобы она дала согласие на мой отъезд. В школу я шла медленно, еле перебирая ногами. Меньше всего хотелось, чтобы надо мной опять начали смеяться. Мимо проносились люди, и один раз меня чуть не сбил парень на скейте. Все плыло перед глазами от воспоминания о позоре на балу. Память будет долго напоминать мне о произошедшем. Если бы можно было взять ластик и стереть то, что не хочешь помнить. Не спеша я открыла дверь в учебное здание и, поправив рюкзак, проскользнула внутрь. Сначала меня не замечали, но потом некоторые ребята начали бросать насмешливые взгляды. С огромным усилием я добралась до нужного класса и ни на кого не набросилась. С того злополучного вечера моя раздражительность вышла на новый уровень. В кабинете сидели некоторые из моих одноклассников, и слава богу, что не все глазели на меня. Я молча прошла в конец помещения и села за самую последнюю парту. Спустя час мы были свободны. Долгие речи всех учителей и рыдания преданных учениц порядком вымотали меня. Выйдя из здания, я опустилась на ступеньку и, посчитав до 10, открыла аттестат. Я широко улыбнулась. По всем предметам у меня стояли отличные оценки. Значит, возможность поступить в хороший университет у меня все же была. По пути домой я подпрыгивала и улыбалась прохожим. Для меня было важно окончить школу на хорошие отметки. Если бы я получила более низкие баллы, все мои планы превратились бы в снежный ком и покатились к черту. «Жасмин!» — радостно закричала я с порога. «Скарлетт, ну давай, показывай! Хотя, если судить по одному твоему лицу, то все даже лучше, чем ожидалось». Тетя улыбалась так же широко, как и я. Протянув ей аттестат, я прикрыла ладонями рот, пряча улыбку. Жасмин наспех вытерла руки о фартук и открыла его. Когда она увидела оценки, ее лицо сначала стало не на шутку серьезным, а потом снова повеселело. «Это же потрясающе! Господи, какая же ты молодец!» Мы крепко обнялись. «Это надо отметить. Испечем торт?» «Обязательно. Иди переодевайся, а я пока все подготовлю». Зайдя в свою комнату, я положила аттестат на тумбочку и подошла к окну. Рассматривая облака, я искала то, которое, возможно, мне улыбалось. Найдя такое, я быстро подула на стекло и оставила на нем смайлик. Этот маленький ритуал приободрил меня. Пусть это все было плодом фантазии, но я старалась верить в то, что Крис правда управлял облаками. Мне нравилась эта легенда. Она каким-то образом помогала мне не опускать руки. Сбежав по лестнице, я зашла в кухню, настраиваясь на предстоящий разговор с тетей. Помогая ей с тестом, я ждала вопроса, который она все же задала спустя несколько минут. «Решила, куда будешь поступать?» «Да. Я все так же хочу уехать в Питтсбург». «Но, милая, у тебя прекрасные оценки. Ты можешь поступить в престижный колледж здесь. Зачем ехать черт знает куда?» «Жасмин, мне 17. Я хочу начать новую, взрослую жизнь. Учиться вдали от семьи — это хороший шанс приспособиться к самостоятельной жизни. Я понимаю, но кроме тебя у меня никого нет. Мне страшно отпускать тебя одну в такой большой город, понимаешь? Конечно, понимаю. Но и ты меня пойми. Почему именно Питтсбург? Мне он нравится. Пожала плечами я и продолжила заниматься тестом. Но это так далеко. Чуть ли не плакала тетя. Жасмин, перестань. Если мне удастся поступить туда, то я буду навещать тебя или ты меня. А знаешь что? Продай дом и давай переедем вместе. Положив скалку на стол, решительно произнесла я. Что? Нет, Скарлетт, этому не бывать. Дом достался мне по наследству от твоей бабушки. Поэтому даже не надейся, что я когда-нибудь его продам. Тогда позволь мне уехать. Дай мне время подумать. Выдохнула она, и мы продолжили заниматься готовкой. После того, как мы посидели и еще раз все обсудили, Жасмин так и не дала мне ответ. Она попросила 3 дня, и я согласилась. Вечером мне пришлось провести одной, так как тетя ушла к подруге. Сидя за компьютером, я искала новые книги, так как все те, что меня интересовали, были уже прочитаны. Книг о сверхъестественных существах оказалось немного. Закинув в корзину парочку, я хотела выйти из браузера, но во мне вдруг вспыхнуло желание найти кое-что очень важное. Любезно попросив Google перечислить всех паранормальных существ, я выбирала то, что подходило под описание существа из леса, но снова тщетно. Я не верила в то, что это был обычный сон. Не могла же я забыть, как пришла домой? Ведь я хорошо помню, как отправилась в лес. Мои мозг и тело были абсолютно трезвы, поэтому вытравить эти воспоминания из памяти просто невозможно. Выключив компьютер, я потерла пальцами переносицу. На меня неожиданно накатила усталость. Как хорошо, что походы к психиатру прекратились, иначе пришлось бы вставать завтра очень рано. Мне хотелось скорее уехать из этого города и оставить в нем абсолютно все. Каждое воспоминание, каждое плохое событие. Я хочу купить новый альбом, чтобы нарисовать свою новую жизнь и сделать ее не похожей на нынешнюю. Мне не терпится поступить в университет и преподать себя так, чтобы ко мне потянулись сверстники и у меня появились приятели. Я хочу найти таких же друзей, какими были Крис и Скотт. Утром я отправилась к Элизабет. Как хорошо, что она оказалась дома и была не занята. Я больше не решалась идти в лес ночью, а днем не было желания идти туда одной. Почему-то мне было спокойнее, когда рядом кто-то присутствовал. Особенно учитывая то, что наш дорогой лесник оказался не только алкоголиком, но еще и глухим. Как можно было не услышать мои крики? Но сейчас не об этом. В тот день, когда мне якобы приснился кошмар, я нашла в лесу остатки горелой травы. И если это был действительно сон, то ничего подобного там быть не должно. Элизабет любезно согласилась составить мне компанию, но попросила все ей объяснить. Мне, естественно, пришлось сказать правду, и она ее в каком-то смысле удивила. Мы шли по старой заросшей сорняками дороге. Трава была все еще влажной от росы, а где-то в кронах деревьев щебетали птицы. Видимо, ночью прошел дождь, так как земля была настолько мокрая, что пришлось надеть ботинки. Чем дальше мы забирались, тем холоднее становилось. Это означало, что озеро все ближе. Отведя ветку в сторону, я придержала ее для Элизабет. А потом отпустила, и ветвь ударилась с громким щелчком о дерево. «Ты будешь должна мне новые кроссовки», — сказала моя попутчица, указывая на грязные носки обуви. «Хорошо, только пошли быстрее, мне надо вернуться до обеда», — быстро сказала я, перепрыгивая лужу, которая замаскировалась в траве. «Зачем?» «Жасмин возьмет выходной. Она сказала, что мы должны ехать к ее подруге на день рождения». «А ты хочешь?» «Нет, но если Жасмин напьется, то мне лучше находиться рядом». «Не может себя контролировать?» «Скорее начинает искать приключения». «Скарлетт, а если это и правда был сон, что ты будешь делать?» — спросила уже, наверное, в третий раз Элизабет, когда мы подходили к воде. Я успокоюсь. Понимаешь, мне не дает покоя тот факт, что я не помню, как вернулась домой. Это слишком странно. Но разве Жасмин соврала бы тебе насчет кошмара? Каким образом ты тогда очутилась в постели, если точно помнишь, что убегала от какой-то психованной бабы? В том-то и дело. Я хочу разобраться в этом всем, потому что ситуация не дает мне покоя. Встав около берега, я пыталась вспомнить, с какой стороны увидела обгоревшую траву. Воспоминания как будто наполовину стерлись. Мне пришлось долго смотреть на воду, прежде чем что-то ёкнуло внутри. Было немного страшно находиться на поляне после случившегося, но ради ответов можно пойти на любое безумие. Сев на корточки рядом с приблизительным местом моей находки, я начала раздвигать траву руками, пока не наткнулась на то, что мне было нужно. «Элизабет, иди сюда!» — крикнула я. Она выкинула собранные ягоды и опустилась рядом. Мы долго смотрели на находку, и мои руки начали слегка трястись. «Значит, это не сон? Все произошло в действительности?» «Ты же понимаешь, что это подтверждает не только то, что никакого кошмара не было?» — спросила Элизабет, посмотрев на Гарь, а потом на меня. Я вопросительно изогнула бровь. «Кажется, то, что рассказал лесник, совсем не выдумка». «Ты хочешь сказать, что история с мальчиками правда?» «Нет, в такое сложно поверить». Элизабет пожала плечами. «Вдруг он просто увидел что-то горящее, а остальное додумал? Может, у него богатая фантазия? Ты бы могла поверить в его слова?» «Ты скептик, Скарлетт, а я нет. Если мне рассказать, что по соседству поселился марсианин, я не стану сомневаться». «Надо найти лесника», — сделала вывод я, поднимаясь и стряхивая с рук грязь. «Что? Зачем? Посмотрим, что он расскажет на этот раз. Если этот мужик напивается, то до чертиков. Мне интересно, помнит ли он в деталях то, что тогда наговорил. А если он и сейчас пьяный?» Было видно, что Элизабет не хотела принимать в этом участие, но я сделала вид, будто ничего не заметила. «Это дело не мешает». Нам удалось найти лесника только спустя 2 часа. Он будто бегал от нас по всему лесу. Мужчина сидел на разваленном дереве, и в моей голове вспыхнула картина, как передо мной упал толстый дуб, который перекрыл дорогу к выходу. Наверняка ствол уже убрали, поэтому найти его не получится. Как бы странно это ни было, но лесник оказался трезв. Он стругал из веток колышки, и мы с Элизабет, переглянувшись, спросили, зачем ему они. Он просто ухмыльнулся и спихнул все на скуку. Я сразу перешла к делу. Мы спросили о горящем мальчике, и мужчина пересказал все точь-в-точь. Элизабет подтвердила, что версии были похожи. Когда я ненароком поинтересовалась, не были ли слышны крики несколько ночей назад, он уверенно сказал, что ничего подобного не было. Может, в это время лесник находился далеко от места, где со мной происходил весь этот ужас? В любом случае, больше ничего узнать не удалось. Я нашла ответ на волнующий меня вопрос и убедилась, что все случилось наяву. Но в придачу к этому появилось множество других вопросов.